Глава 19. По справедливости. Пока я лазал в интерфейсе, на корабле прекратились разговоры. Все сосредоточенно гребли. Хоть путь домой вроде как должен быть легче, мы взяли богатую добычу, потери бойцов были минимальны, то есть лететь к родному острову должны были как на крыльях, на деле все оказалось иначе. Драккары были загружены так, что чуть ли в воду не зачерпывали бортами. Просили они «будь здоров». Уверен, если бы на драккарах были ватерлинии, сейчас они оказались бы глубоко под водой. Я поначалу даже всерьез опасался, а не пойдем ли мы ко дну, и даже предложил часть хлама выбросить. Ткань, к примеру. Но мои бойцы стали горой на защиту своих трофеев, и никакие аргументы, мол, куча золота есть, оружие, железо, не сработали. Жадность северян прям-таки не знала границ. Я просто удивляюсь, как это они еще в набеге с пейсами не ходят. То еще зрелище было бы. Короче, народ пыхтел на веслах, и ему было не до разговоров. Плыть нам предстояло уже не 4 дня, как раньше, а целых 6. Ну что ж, раз так, уйду в Реал. Здесь у меня была масса дел. Для начала следует начать обрабатывать все свои похождения. Пока что ничего на свой канал в Ютубе я выкладывать не собирался, но подготовиться следует. Почему? Во-первых, деньги у меня вроде как есть. Но они имеют свойство очень быстро заканчиваться, и пока перспектив заработать в игре у меня нет, надо обеспечить свое житие иными способами. В частности, видосами. Канал у меня еще с бета-теста был довольно-таки солидным. Как-то само собой собралось огромное число подписчиков. На каждом видео просмотры исчислялись уже сотнями тысяч, и что-то мне подсказывает, если бы не паузы, закрытие тестирования и релиз Норхарда, то просмотров было бы намного больше, а это деньги. Но и выкладывать пока что видео нельзя. Уверен, меня будут смотреть не просто ради развлечения. Нет. Большинство, конечно же, именно для этого, но среди ляма-подписчиков обязательно найдутся другие игроки. Поэтому я планировал делать выкладку спустя несколько дней или даже недель после некоего события. Если буду кидать видосы день в день, сам себя ведь сдаю. Кто-то из игроков может увидеть, к примеру, что мой остров не защищен, что все воины покинули его и тут же нападет. Или же увидит, что я собрался в поход и подготовит для меня торжественную встречу. Так что нет, нет и еще раз нет. Нужно блюсти эдакий буфер, временной запас между выкладкой и происходящими событиями. И тем не менее, пускай я пока еще не собираюсь публиковать свои похождения, уже нужно к этому готовиться. Следует весь отснятый материал отсмотреть, смонтировать, замалевать или вовсе вырезать некоторые моменты, которые я не хочу показывать основной массе зрителей и тем нескольким потенциальным конкурентам в игре. К примеру, свои статы, карту острова и так далее. И только после этого видео можно бросать в открытый доступ. Для всех этих целей я не пожадничал и приобрел целую пачку всевозможного софта, видеоредакторов, конвертеров и тому подобного. Я трудился целыми днями, частично даже ночью, осознав, что работы так много, что я попросту не успеваю. Но, наконец, она была закончена. Во-первых, мне удалось пообщаться со своими товарищами. Встретиться вживую мы не могли, так как у них у всех попросту не было времени. Древень сопровождал Рагнара в его походе. Они таки воспользовались той информацией, что я им слил, и решили атаковать войска Конунга с тыла, пока те осаждали Вестланд. К слову, удар им удался. Точнее, удары. Пусть бойцов Альмёрка было намного меньше, чем воинов Конунга, однако действовали они как настоящие партизаны. Быстрый наскок, точечный и очень болезненный удар противника и быстрый уход обратно на корабли. Далее корабли уходили прочь вдоль берега, высаживали бойцов чуть дальше и снова били врага. В результате войско Конунга было вынуждено отойти от Слаагена. Уж слишком большие у них были потери. Затем пообщался с Владимиром Григорьевичем. Оказывается, тот не просто сидел за стенами своего города, того самого Слаагена, а очень даже активно уничтожал врага и параллельно испытывал новые установки. К слову, слушая его, я с удивлением обнаружил, что мир Норхарда претерпел массу изменений. Те же луки стали использоваться повсеместно, но это полбеды. Осада Слаагена проходила совершенно не так, как я себе представлял. Осаждающие бегут к стенам, таща длинные лестницы, по которым и пытаются взобраться, ну а обороняющие, соответственно, пытаются им помешать. Откидывают лестницы, льют на противника со стен горячее масло, а затем пытаются поджечь собравшуюся внизу массу. Нет, все это, конечно же, было, но еще появились и настоящие осадные оружия. Причем, ладно бы только у Вестланда, сам ведь в этом участвовал и советовал Владимиру Григорьевичу, как организовать оборону за счет установки больших стационарных арбалетов и баллист. Так ведь у Конунга тоже. Штурм шел уже по всем правилам. Передвижные катапульты. Северяне не стали устанавливать их на колеса и тащили к Слаагену на веревках. Метали в стены здоровенные валуны. К стенам бежали люди с лестницами, другие толкали осадные башни. В ворота Слаагена вежливо стучали тараном. Благо, как я понял, он еще был крайне кривой и косой, и ворота пробить не мог. Но люди Конунга не отчаивались и настойчиво совершенствовали его, надеясь рано или поздно проломить ворота. Ну а с другой стороны, их угощали стрелами из эдаких аналогов римских скорпионов, причем самого разного калибра. В идущего на штурм противника летели и стрелы, и болты, и даже копья, выпускаемые этими машинами. Еще с подсказки одного из моих зрителей, Владимир Григорьевич построил эдакий аналог китайского чокону. В реальной истории это был просто арбалет. Ну а Владимир Григорьевич решил опробовать его в, так сказать, иных масштабах. Увеличил в размерах и превратил в оборонительное оружие своей, уже без преувеличения, цитадели. Конечно же, имелись в Слаагене и требушеты, метающие огромные камни в толпы врагов, или их осадные башни. Частенько Владимир Григорьевич использовал и тот самый греческий огонь, попросту сжигая врагов целыми отрядами. Ну а пока он рассказывал мне о своих успехах, а главное, об успешных испытаниях машин, сам я уже витал в облаках, представляя, что смогу натворить, будь у меня флот кораблей с такими орудиями. Закончив с разговорами и редактурой собственных видео, я решил немного отдохнуть. Ну, как отдохнуть? Полазать по форумам, проверить новости, посмотреть чужие видосы и выяснить, что интересного происходит на Вельке после нашего отплытия. Больше всего меня интересовал всего один вопрос. Началась ли война между Нусвеном и Стиахом? Рылся я в сети довольно долго, но никакой конкретики не находил. Оба королевства стаскивали к своим границам войска и наемников, но все же это не походило на то, что действительно будет сражение. Обычно, если этого не избежать, короли начинают сгребать всех в солдаты. Ремесленников, крестьян, даже нищих, лишь бы создать подавляющее большинство. Лишь бы быстрее разбить армию противника. А в этот раз на границе стояли две профессиональные армии, поэтому очень похоже на то, что короли пытаются договориться. Когда уже до моего возвращения в игру оставались считанные часы, я все же нашел верный признак того, что будет дальше. Оба короля отказались от услуг наемников, и отряды отбыли во свояси. Армии же обоих королевств все еще стояли друг напротив друга, но не стройными рядами, а лагерями. Бойцы занимались своими обычными делами. Готовили стряпню, чинили и латали сбрую. По всему выходило, что скоро обе армии развернутся и вернутся назад, а короли смогут найти компромисс. А это, в свою очередь, значило, что мне нужно поторопиться. До южных берегов я доберусь не раньше, чем через 4-5 дней. Игровых, естественно. А за это время армия Его Величества короля Нусвена, Атлы II, может вернуться назад. И тогда реализовать мою задумку будет в разы сложнее и опаснее. Хотя я ведь так и собирался делать. Тут просто бонус привалил в виде ухода армии с частью гарнизонов. Но терять этот бонус мне ой как не хотелось. Дракар не плыл, а словно бы скользил по идеально ровной поверхности воды. Был такой штильт, что даже бугров волн не заметишь. Интересно, в реальной жизни, в реальном мире, такое бывает? Оба наших корабля на веслах шли к берегу, который уже появился из предрассветной дымки. «Пахнет домом», — громко втянув грудью воздух, заявил Хватти. «Нет в мире аромата прекрасней», — согласился с ним один из воинов. «Мы шли к морской лестнице, у которой стояли штук 5 драккаров, а значит, Ури успел вернуться». Спустя час оба наши кораблика подошли к берегу, и воины, спрыгнувшие в него, не без труда вытащили их на берег. «Задание выполнено. Предводитель северян. Докажите всем и каждому, что именно вы достойны вести за собой соплеменников. Основная задача — вернитесь на Хойту с добычей. Доп-задание — захватить 0 из 10 треллов. Доп-задание — захватить 14843 из 300 золота. Доп-задание — захватить 14843 из 800 золота. Доп-задание. захватить 14843 из 1500 золота. Доп. Задание. Захватить 14843 из 3000 золота. Доп. Задание. Захватить 14843 из 10000 золота. Доп. Задание. Захватить 14843 из 15000 золота. Доп. Задание. Сохраните свой корабль. Доп. Задание. Сохраните 50% своих людей. 7 из 9 доп. Заданий выполнено. Награда. Теперь вы можете стать бондом острова. Приобрести землю, жилье. Вот опять же. Вроде как и награды как таковой нету, а вроде как она и серьезная. Я могу стать бондом. Иначе говоря, стать своим для всех жителей острова. Это ж просто отлично. Именно это я и планировал. Именно этого и хотел. Точнее, это первый шаг на лестнице, ведущей к власти. Став бондом, я уже смогу претендовать на титул Тена, то есть правителя острова, а это уже немало. А то черт его знает, как бы у меня сложилось с Альмёрком. Кто я такой? Да никто. С чего бы Рагнару делиться со мной властью? Однако, став Теном острова, затем Ярлом, можно будет завести дружеские отношения с Рагнаром и Нуки, заключить союз, и вот тогда можно будет думать о короне Конунга. Но это слишком далекие планы. Нечего мечтать. Встречало нас довольно много народа, однако я заметил, что лишь у четверти из них на лицах прямо-таки читалась радость. Скорее всего, это родственники и друзья тех, кто вместе со мной ходил в поход. И сейчас эти самые друзья и родственники пришли к морской лестнице, чтобы встретить своих мужей, братьев, сыновей из набега. Основная же масса, глядящая на нас, выглядела крайне уныло. Но тут гадать не надо. Все они сходили вместе с Ури и хлебнули горе. Еле смогли вернуться назад сами. Чего уж о трофеях говорить. Я представил, как вытянутся их лица, когда они узнают, как много всего мы добыли. Тут же мое воображение нарисовало лица, выражение которых меняется с унылого на завистливое, злое. Ха, а вот нечего было вестись на уговоры Ури. К нашим кораблям бросилась толпа. В основном женщины и дети. Они бросались на шею моим бойцам, обнимали, целовали. Однако помимо них к нам неспешно направлялась делегация из четырех рыл. Самого Ури и еще троих воинов. То ли подпевал себе успел завести, то ли... «Приветствую тебя, Нот», — высокомерно кивнул мне Ури. «И я желаю тебе долгих лет», — ответил я. «Как прошел твой набег?» — осведомился Ури. «Неплохо, но могло быть и лучше», — ответил я. «Жаль, со мной было слишком мало людей». Уколол я его и тут же добавил. «Надеюсь, твой набег, в который ты взял столько воинов, был гораздо удачнее моего?» Он зыркнул на меня недовольно, но сдержался и заговорил более спокойно. «Могу я узнать, что ты добыл?» «Ага. Вот оно что. Пока что я не знаю, как и почему, но он явно имеет планы на мою добычу. Каким же боком к нашему набегу, Ори? Ладно бы он был Теном, мог бы претендовать на какую-то часть». Но ведь нет на острове ни Тена, ни Ярла, ни Конунга. Ну а Ури просто обычный воин. Такой же, как и Броди, к примеру. Так что хрен ему на всю морду, а не часть с моей добычи. «Сейчас мы разгрузим Драккара и отнесем всю свою добычу на площадь», — пообещал я. «Там и расскажем о том, как прошел наш набег». Ури явно был доволен таким моим заявлением. «Ну, я и не зря так сказал. Интересна была его реакция». Одно дело, если он попытается отжать наше добро лично для себя, и совсем другое, если пришел как вождь пролетариата. Выходило, что заявился сюда он именно как второе. Проще говоря, есть у меня подозрение, что Ури намеревается устроить дележку наших трофеев. Что-то вроде разделить на равные доли среди всех, кто ходил на Южную Землю. Ну да хрен ему на всю морду! Еще раз повторюсь. Мои бойцы принялись разгружать добычу. Сначала с кораблей прямо на песок, а затем по моему приказу тащили все прямо на площадь. Там, на всякий случай, я поставил Рокана с его двумя приятелями в качестве охранников. А то полезут любопытные и испортят мне весь сюрприз. Когда все трофеи были перенесены на площадь, я вышел в центр и заговорил. «Я рад снова вас видеть, воины Хойты!» Толпа, собравшаяся на площади, нестройно загудела. «Не скажу, что наш набег был удачным, но...» «Хватит заговаривать нам зубы!» Перебил меня Ури, который к этому моменту уже потерял терпение. «Мы видим, что ты вернулся с трофеями. Так как ты можешь говорить, что твой набег был неудачным?» Я развел руками, мол, вот так вот, и продолжил свою речь. «Я планировал вернуться с гораздо». Я сделал паузу и повторил последнее слово, сделав на нем акцент. «Гораздо большей добычей. Но мне не хватило людей. Оказывается, они ушли с тобой, Ури. Так скажи мне, ради чего ты организовал еще один набег? Как много смог добыть ты?» Ури стушевался было, но тут же взял себя в руки. «Мы бились достойно. Нашу смелость и ярость боги еще долго будут вспоминать на своих пирах. Но врагов было слишком много, и нам пришлось уйти». «То есть ты ничего не добыл, и твои люди погибли напрасно?» — поинтересовался я. «Йот он тебя забери, нет!» — взревел Ури. «Кто знал, что там будет так много южан? Селение ими прямо кишело!» Я усмехнулся. «А зачем ты тогда на него напал? Почему не выяснил, что там происходит? Неужели твои глаза ослабли, и ты, будучи еще в Дракаре, не увидел, как много врагов ждет вас на суше?» «Я...» Ури сбился, совершенно не представляя, как ответить на этот, казалось бы, элементарный и логичный вопрос. «Ну а как тут ответишь? Сказать, что он пришел с земли? Пытался повторить то, что делал я? Так он ни за что в этом не признается. Он ведь в набег народ собрал под лозунгом «Справимся без Нода». А что на деле?» «На деле сам же и поступал так, как это делал презираемый им Нод». «Они прятались!» — выпалил Ури, совершенно не замечая неодобрительных взглядов тех, кто был вместе с ним на юге и знал правду. «Они обманули нас! Нам просто не повезло!» «Что ж, пусть так!» — кивнул я. «Вам не повезло, но в следующий раз обязательно...» «Большая часть армии южан билась с нами. Другие поселения были не защищены. Ты взял свою добычу благодаря нам, Нот, а раз так, должен поделиться». О как! Железобетонная логика. Мои бойцы, которые и добыли эти самые трофеи, недовольно заворчали. И потихоньку кто-то вытащил из-за пояса топор, а кто-то незаметно сбросил с плеча лук. Ну а кто уже из-за скромосакс взялся? «А с чего ты взял, что бился с армией?» — спросил я довольно миролюбиво. — Откуда знаешь, что там, где были мы, не было южан? — Мы бились с таким числом южан, сколько нет во всех их прибрежных деревнях, — заявил Ури. — Ярлство южан большое. У них есть большие города, и большая часть их вовсе не на берегу, — сказал я. — Неважно! — вновь заревел Ури. — Мы отважно бились и достойны награды. «Не наша вина, что враг был силен и взял нас числом!» Сторонники Ури и справедливого раздела тут же закивали головами, мол, да, все так и есть. «Ах вы шроды!» «Не ваша вина, что бой был проигран?» — спросил я, повысив голос. «А так ли это?» «Ты смеешь сомневаться в нашей доблести, Нот?» — прорычал Ури. «В доблести? Нет!» — усмехнулся я и тут же вновь обратился к толпе. «Предлагал ли я вам пойти на юг вместе со мной? Не я ли предлагал богатую добычу?» «Ты говорил, да?» «Вот люди, которые пошли со мной!» Я указал на свой небольшой отряд. «И вот их награда!» Я указал на лежащие трофеи. «Вы считаете, что они, так же, как и вы, сражавшиеся, бившиеся за эти трофеи, должны поделиться с вами?» «Да! Так будет честно!» Вновь раздались крики. «Ага. Этих двоих я возьму на заметку. Но ведь вы сами не захотели идти со мной. Вы предпочли отправиться на юг вместе с Ури. Вы не захотели идти под началом Нода!» Народ притих, и я продолжил. «И вы пошли вместе с Ури. Я не буду говорить, что он пытался действовать так, как это было в прошлый раз, что он попросту повторял все то, что делал я». «Да как ты?» — начал было Ури, но я выхватил меч из ножен и тут же направил его острие прямо в шею бугая. Тот замер, вряд ли испугавшись, просто не ожидая подобного от меня. «Я не буду осуждать Ури, правильно он поступал или нет, но он ошибся. Он привел вас к той же деревне, к тому же селению, и вас там ждали. Глупо было рассчитывать на что-то другое. Южане были злы на нас и подготовились к встрече». «Откуда ты?» Ури был удивлен настолько, что совершенно забыл и о своей злости, и о моем клинке, которым я ему угрожал. «И знаете, что было дальше?» — продолжил я. Дальше вы приняли бой, победить в котором не могли, и сражаться в котором было просто бессмысленно. Какие трофеи вы хотели взять в селении, которые мы ограбили пару недель назад? Зачем вы туда пришли?» «Нас привел Ори!» «Мы шли за Форингом! Так было приказано!» «Это Ори привел нас в ловушку! Хватайте его! Его нужно изгнать!» Управлять толпой оказалось довольно просто. Все же толпа — это не нечто разумное, а нечто больше напоминающее амебу. Потыкал в нужную точку, и оно, повинуясь рефлексам, тут же начало соответствующе реагировать. Вот как сейчас. 5 минут назад толпа, науськанная Ури, хотела отжать нашу добычу. Но тут же я ей напомнил, кто виноват в том, что они сами не смогли привести трофеев. Прям-таки ткнул в того, из-за кого северяне лишились денег и добычи, и они отреагировали соответствующим образом. Ури зарычал, отбил мой меч в сторону и попытался броситься вперед, но несколько бойцов уже повисли на нем, свалили и прижали к земле. «Убьем его! Прочь с острова! Из-за него погиб мой брат! Я хочу выпустить ему кишки!»